Телефонный звонок. «Герр Оберст-лейтенант, это Гауптман Вачовский». «Слушаю вас, Гауптман». «На склад совершено нападение». «Гауптман, я уже прочел ваш рапорт». «Никак нет, герр Оберст-лейтенант, я имею в виду совсем не это. Не то нападение, которое было утром». «Не понял. Русские что, вернулись? Имею основание полагать, что они никуда и не уходили. Все происходившее утром было не более чем маскировкой. Это ложное нападение имело одну единственную цель — выманить в лес как можно большее количество солдат охраны и приданных сил. А вот сейчас, в настоящий момент, герр Оберст-лейтенант, русские диверсанты ведут ураганный огонь по складу из захваченных ими зенитных орудий. Уже было несколько взрывов». На самом деле взрывов было всего два, но Гауптман предпочел в данный момент это не конкретизировать. «И существует вероятность прямого попадания по складам с боезапасом. Не мне вам объяснять, герр Оберст-лейтенант, что в этом случае последует?» Вачовский несколько покривил душой. На самом деле он вполне отчетливо понимал, что никакого прямого попадания по складам быть не может в принципе. Да, артиллерийский огонь причинил неожиданный и оттого вдвойне неприятный ущерб. На разгрузочной площадке сейчас догорали жалкие обломки вагонов с пороховыми зарядами. Неприятно, что и говорить, но непосредственной опасности для основного массива боеприпасов никакой не было. Но вот предположить, что именно сделают эти очумевшие русские в следующий момент, Гауптман не мог. Совершенно не исключалось и повторение утренней атаки. В то, что егеря зачистили весь лес, и там сейчас не осталось никого живого, Вачовский уже вполне обоснованно не верил. Кто-то же сейчас стреляет из захваченной зенитки. Где гарантия, что это все уцелевшие? Отвечать единолично за все, что может произойти в результате вероятной второй атаки, Гауптман не собирался. В конце концов, защита столь важного объекта есть задание наиважнейшее. Гораздо более приоритетное, чем поиски где-то в лесах разбежавшихся диверсантов. Да и потом, за успешную защиту вверенного ему объекта благодарность последует именно ему, Вачовски. А за уничтожение беглых диверсантов не менее заслуженно наградят кого-то другого. Вполне вероятно, что этот офицер свою награду в итоге и получит. Но пусть об этом болит голова у его непосредственного начальства. А у Гауптмана есть своя задача, которая не имеет ничего общего с беганием по лесу. По вышеуказанным причинам начальник склада предпочел чуть-чуть сгустить краски. Некоторые неточности в докладе всегда можно объяснить вполне естественной неразберихой, возникшей в результате нападения диверсантов. В конечном итоге судить-то ведь будут по тому, уцелел объект или нет. За это Гауптман был спокоен. Еще 3-4 минуты, и взбесившуюся зенитку подавят. А вот посылать своих солдат в лес для поиска русских, которые наверняка там прячутся, извините, господа, для этого есть другие части. «Понятно, Гауптман. Я немедленно свяжусь с вышестоящим руководством. Подкрепление у вас будет, обещаю. А пока держитесь. Яволь, герр Оберст-лейтенант. Будет исполнено». Телефонный звонок. «Хайнеман!» «Майор, я не слышу вас». «Извините, герр генерал, здесь не очень хорошая связь». «Ну вот, наконец-то. Хоть что-то можно понять. Немедленно пошлите войска на помощь Гауптману Вачовски». «Герр генерал, но ему вполне достаточно тех сил, которыми он располагает. Мы уже практически завершили окружение отходящих диверсантов». «Они никуда не ушли, Хайнеман. В настоящий момент их группы атакуют склад. Там уже было несколько взрывов». «Но это невозможно. Герр генерал, русские потеряли только убитыми более половины личного состава. Атаковать в таких условиях — это безумие». «Ну, значит, мы имеем дело с сумасшедшими. Выполняйте приказ». И генерал положил трубку. Майор потерянно опустил трубку на рычаг. Как же так? Ведь все было спланировано и учтено до мелочей. Пара часов, и жалкие остатки диверсионных групп расплющат между наковальней засадных подразделений и молотом преследующих егерей. И в этот момент прекратить преследование. Что такого должно было произойти у этого болвана Вачовски, раз генерал отдал столь недвусмысленное приказание? Вожделенный железный крест, печально звякнув на прощание, исчез где-то вдали. Да бог бы с ним, с железным крестом. что не было учтено и какой фактор прошел мимо внимания майора. Ни на один из этих вопросов ответа не находилось. Хайнеман повернулся к лейтенанту, который терпеливо ожидал его около входа в блиндаж. «Гюнтер, передайте приказание егерям и вообще всем, кто сейчас преследует русских. Преследование прекратить, форсированным маршем выдвигаться к месту утреннего боя. Диверсанты снова атакуют склад».